Уэсли Оливия. «Миндаль цветет». Роман. Перевод с английского. Издательство «Коммерческая фирма «Гриф». Харьков, 1995 год. Читает Тамара Швец. Пленительная любовь, жажда желаний, счастливые и трагические судьбы – все это в популярных романах известной английской писательницы. Часть первая. Глава первая. Закончив завтрак, Рексфорд вышел из-под украшенного белыми и розовыми кистями тента посмотреть, какова погода. А день был прекрасный. Солнце сияло, небо было синее, воздух кристально чистым, и тени на фоне ярко-белых пятен, освещенных солнцем, казались выгравированными. В такой день, по мнению Рексфорда, нужно было что-нибудь предпринимать. Он вообще считал, что каждый день необходимо чем-нибудь заняться, а в городе в особенности. Но делать что-нибудь в городе значит куда-нибудь отправиться. Правда, Пага нельзя назвать настоящим городом, но в нем были улицы, а значит, самое лучшее – поскорее покинуть его пределы. Рексфорд вынул маленькую зажигалку, закурил папиросу и по привычке огляделся. Затем вернулся в отель и поднялся в комнату жены. Он шел той свободной походкой, которая всегда отличает атлета. А когда, постучав, остановился в ожидании, его фигура на фоне белой двери – казалось довольно внушительной. Франческа пила в постели шоколад, читая одновременно полученные на Рексфорда письма и строя для него планы на предстоящий день. Он поцеловал ее чудные волосы, перевязанные сзади широкой лентой с бантом, как у маленькой девочки, осторожно опустился на хрупкий плетеный стул, заскрипевший под его тяжестью, вытянулся, улыбнулся Франческе и сказал: «Ну хорошо. Как же насчет этого?» Он задавал один и тот же вопрос каждое утро в течение всего путешествия, и Франческа, предупреждая его желания, всегда позволяла ему водить ее в такие места, которые, по ее мнению, больше всего ему нравились, где он мог бы плавать, ловить рыбу, стрелять или, по крайней мере, смотреть, как другие занимаются тем или иным спортом. Друзья Франчески, претендовавшая на откровенность с ней, что в сущности было ничем иным, как докучливой назойливостью, часто говорили ей, что Тони у нее под башмаком. Слушая их, Франческа только улыбалась, а, передавая эти разговоры Тони, громко смеялась. Франческа на самом деле любила своего мужа. Она полюбила его сразу, вполне сознавая, что он не был слишком бойким и, скорее, немного тяжеловатым. Она, тем не менее, любила в нем это так же, как любила его золотистые волосы, тщательно приглаженные утром и перед обедом, но уже менее послушные к вечеру, так же, как любила его голубые глаза, упрямый мальчишеский рот и всю его крупную сильную фигуру. В полумраке комнаты, в своем легком белом костюме, он казался в это утро каким-то более громоздким, чем раньше. Раздался стук в дверь, и весь сияя от удовольствия, в комнату вошел слуга с большим букетом желтых роз. Он разразился целым потоком красноречия, описывая свои похождения в поисках именно этих цветов, их необыкновенную красоту, а также красоту благородной сеньоры и щедрость ее мужа. Рексфорд приподнял бровь, дал слуге 5 песет и поблагодарил. Затем, взяв у него розы, передал их Франческе. «Я боялся, что мне не удастся достать именно таких, желтых, ведь другие — это совсем не то». Он присел на край кровати и обнял жену. Оба засмеялись. «Какая разразилась бы трагедия, если бы этот малый не сумел их достать, не правда ли, дорогая, в такой день, как сегодня?» Франческа притянула его к себе и поцеловала. «Тебе приходят в голову чудесные мысли, Тони», — нежно сказала женщина, прижимая его лицо к своему. Рексфорд просиял. «О, нет!»